Глава 39. Она не знала точно, который час, и, пошевелившись, протянула руку к пустой стороне кровати. Простыни еще сохраняли тепло, однако Маркуса рядом не было. Сев прямо, она вгляделась в тени и поняла. Нет ни малейшего признака того, что он оставался в комнате после того, как она уснула. Куда он ушел посреди ночи, да еще в канун Дня Всех Святых? Ведь он знал, как сильно ей не хотелось быть одной в эту ночь. Бран все не возвращался. Луна подошла к окну и приподняла раму в надежде, что он прилетит, как обычно. Но в комнату проникли лишь холодный порыв ветра и слабый аромат древесного дыма. Когда она выглянула наружу, то увидела чью-то фигуру, удаляющуюся от дома в сторону леса. Это определенно был мужчина. По длине шага можно было догадаться. Но фигура была худощавой, и Луна решила, что, скорее всего, это мистер Вебер, а не Маркус. Мог ли он быть причастен к исчезновению Брана? Или, быть может, и к ночным прогулкам ее мужа? Она подозревала, что он направляется к колодцу. И ее бы это совсем не удивило, возможно, он лепит новые глиняные фигурки. Хотя Вебер и не высказывал особого интереса к мистике, история с проклятием матушки Селвуд все не выходила у нее из головы. Проклял ли он старуху? Сердце Луны застучало тревожней. Не в первый раз ей подумалось, Вебер вполне может оказаться колдуном. Только теперь она испугалась, что Бран и Маркус могут быть в опасности. Неужели этой ночью Луна, призрачная мстительная Луна, наконец осуществит свою угрозу? А если она заодно с Вебером, на что они способны вместе? Мистер Финдли предупреждал, что у колодца соберутся люди и прольется кровь. Холодный страх сковал ее тело, заставляя руки и ноги неметь. Все ее тревоги по поводу разоблачения, как беглянки, как Роуз, отошли на второй план. Сейчас было гораздо важнее нечто другое. Она не могла оставаться в стороне. «Магия реальна, только если ты в нее веришь», — прошептала она себе под нос, торопливо натягивая шерстяную юбку поверх ночной рубашки и хватая шаль из гардероба. Интересно было заметить, как любовь к другому человеку придала ей решимости преодолеть собственные страхи. Лес сам по себе не был злом. Это было место покоя и древней мудрости. Маркус показал ей, что не стоит бояться ни деревьев, ни теней. Но она давно чувствовала, что мистера Вебера бояться нужно. Через 5 минут она уже спустилась, заглядывая в каждую комнату, надеясь, что Маркус просто зашел в гостиную за ночным колпаком или не мог уснуть и взял с собой какао в библиотеку. Но, дойдя до каморки для обуви, она увидела. Его сапоги, шерстяное пальто исчезли. Он действительно вышел из дома. Она схватила ураганную лампу, вышла на кухню и заметила, что задняя дверь была не заперта. В последнюю минуту она зачерпнула немного соли из солонки. То было простейшее средство защиты от злых духов. Она устала от тайн и лжи. Маркус должен узнать, что случилось с его настоящей женой. Луна больше не могла притворяться, что это не имеет значения. Их жизнь вместе — сплошная выдумка, и рано или поздно их разоблачат. Возможно, она не убила Дэниела, но, сбежав, позволила настоящему виновнику остаться безнаказанным. А Вебер? Он был жесток, опасен, и его поведение по ночам вызывало все больше подозрений. Сегодня она не верила, что он просто браконьерствует. Она верила, что он практикует темную магию. Лампа отбрасывала длинные тени, а холодный ночной воздух впивался в кожу. Низкий туман стелился по земле. И все же она шла. Та, что когда-то была робкой служанкой, давно исчезла. Плотнее закутавшись в шаль, она направилась к слабому свету среди деревьев, вдыхая запах дыма и молясь, чтобы Бран наконец появился. Его отсутствие начинало казаться зловещим. Ручка лампы жутко заскрипела в ее руке, но она продолжала идти вглубь леса, того самого, что днем казался ей гостеприимным. Она старалась не думать о духах мертвых, пока не увидела костер. На поляне все выглядело очень странным. Вокруг плавали клочья тумана, рассеянного жаром огня. На земле лежали странные предметы и небольшой мешочек из мешковины. Опавшие листья были убраны с большой площадки, в центре которой была нацарапана пентаграмма. Луна не знала, что значат эти символы, но чувствовала, здесь творится нечто опасное. Это не был костер в честь усопших. Это было место призыва. Призыва мертвых или дьявола. Она бросилась к колодцу и почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Было ли это человеческое присутствие или потустороннее, она не знала. На краю колодца стоял фонарь. Его свет освещал новых кукол, которых точно не было здесь утром. «Ну-ну, что у нас тут?» — раздался голос за спиной. Грубая рука легла ей на плечо, и кровь застыла в жилах. Она точно знала, кто стоял позади нее. «Я ждал вас».